Н. Ответ застрял в горле. Я черт, да, ясно. Хочу. Ты победила. Победила так? Прошептала она мне на ухо. А нет, до победы еще далеко. Сегодня мы поменяемся ролями, и я буду вашей хозяйкой. Да, это был не вопрос. И в следующую секунду на моем запястье что-то защелкнулось. 8. Юрий, хозяин и слуга, меняются ролями, часть 2. Что ты? Я не успела договорить. Бес застегнула кандалы и на второй руке королевы и потянула обе руки за цепочку, куда-то в сторону спинки кровати. Ночным зрением она разглядела что-то вроде крюка, за который зацепилась цепь. Я понимаю, что происходит. Вы потеряли память или ее часть, ту часть, в которой мы вместе. Это очень обидно, знаете ли, ее тон стал более строгим, так что здесь поможет лишь один метод. Это какой? Спросила Тиамат, с некоторой долей опасения. Разумеется, грубая сила. Бес перевернула королеву на спину и залезла на нее сверху, сев на колени и не давая возможности пошевелить ногами. Она медленно провела ладонями по плечам и шее королевы, взялась за бретельки и через несколько секунд поисков нашла место, где лямки они соединяются с тканью. Отщелкнув зажимы, она смогла опустить сам бюстгальтер. Сзади он был все еще застегнут, но его легко удалось опустить до живота. Едва ткань перестала сдерживать два огромных шара, как они спружинили, принимая свою естественную форму, радуясь обретенной свободе. С трусиками бес уже не церемонилась и практически сорвала их одним резким движением. Они так и повисли на одной ноге жертвы. Тиамат попыталась немного отодвинуться от приближающейся к ней бестии с горящими от желания глазами, но ее рога уперлись в спинку кровати. Дальше отступать некуда, позади стена. Бес немного приподнялась, будто вставая на четвереньки, но снова опустилась обратно. Только на этот раз ее колено оказалось между ног Тиамат, и она, двигая коленом, все больше раздвигала ноги Тиамат. Она вела ее левую ногу все ближе к краю, пока та не оказалась на полу. При этом ее колено было вывернуто. Он резкой боли Тиамат пыталась подняться, но бес тут же надавила ей на плечи и вновь уложила на кровать. Со второй ногой бес поступила так же, сбросив и ее с кровати. В итоге Тиамат лежала на кровати, ее ноги были широко разведены, ноги касались пола, а колени приняли форму почти прямого угла. Но бести этого было мало. Она еще и помогала себе руками, чтобы раздвинуть ноги Тиамат еще сильнее, будто собиралась посадить ее на шпагат. Ай, больно-больно. Тиамат пыталась приподняться над кроватью, чтобы уменьшить боль в коленях, но бес всем весом прижала ее обратно к кровати и села верхом, не давая возможности пошевелиться. «Позволь, процитирую слова Крис, сказанные мне в аналогичной ситуации, терпи». Это очень жестокие слова. Лицо Тиамат стало красным, как помидор. Ладони бес касались бедер королевы. А стой не там. Ее красные волосы плавно покачивались, а на глазах выступили слезы. Она извивалась, но не могла вырваться. Справедливости ради, стоит заметить, что она была намного сильнее рабыни, что оседлала ее, и если бы действительно желала сбросить ее, то так бы и сделала. Не нравится? Бес повела руки чуть выше, к животу, а после груди Тиамат. Просто скажи, где тебе будет приятнее, где к тебе прикоснуться, чтобы ты получила удовлетворение. Когда холодные руки бес легла на грудь королевы, а пальцы безжалостно сжали соски, сдерживая крик, она могла ответить лишь: «Разве я могу сказать такое? Тогда я буду действовать на свое усмотрение». С коварной улыбкой, Бести вновь опустила одну руку на бедро своей жертвы, но на этот раз уделила внимание его внутренней части. Тиамат с трудом удержала крик: «Не шуми, а прибежит стража, а ты в таком виде, что они о тебе подумают». Представив эту картину, Тиамат едва не сгорела от стыда. Все ее тело стало красным, разгоряченным, от него словно шел пар. Все ее тело напряглось, так что мышцы стали более очерчены. Пресс, который был и в расслабленном состоянии весьма накачанным, превратился в настоящие кубики. То же случилось и с ногами и руками. Бицепсы и бедра округлились и налились кровью. Ноги еще болели, но уже почти не беспокоили. Тело Тиамат нельзя было сравнить с телом культуриста, но по силе оно намного превосходило его. Ее мышцы были меньше, легче, но волокна были более спрессованные. Это было невероятно выгодно, ведь огромная сила требовала намного меньше энергии. Кандалы заскрипели, а цепочка натянулась словно струна, но закаленная сталь все еще выдерживала давление. «Вы очень красивы, ваше величество, сколько бы я ни смотрела, на ваше тело простите». Из ее рта побежала слюна, и бес ладонью вытерла ее. «А чем я там? Ах да, Сколько бы на него ни смотрела, все никак не могу унять желание. Когда теплый шершавый язык рабыни коснулся ее живота и начал вести линию выше, к груди, Тиамат завертелась как уж на сковородке. Она пыталась выгибаться, но без, прикладывая совсем небольшие усилия, вновь прижимала ее к постели. Оно просто такое красивое. Как вам удается сохранять такой поразительный баланс между красотой и силой? Холодная ладонь скользнула по влажной от пота спине королевы и опускалась все ниже, пока не достигла ягодиц. Мне вот приходится тщательно смотреть, что я ем, чтобы сохранить стройную фигуру. А вы на пиру как дикое животное жрете баранью ногу, всю покрытую маслом и жиром, и даже кило не набираете. Мне ведь завидно. Моя женская душа кричит от страданий. Просто тренируй. Без силы сжимала попку Тиамат, пока ее язык вовсю забавлялся с грудями королевы. Стой, что ты? Вам так не нравится, когда я касаюсь ваших бедер? А может, наоборот нравится? Как долго ты, Сабир? Тиамат закрыла глаза и отвернулась, ее рот сжался, стараясь не выпустить крик. Меня трогать, я так полагаю, сколько захочу. Но пока ее руки сжимали груди королевы, у самого основания, словно желая, чтобы те еще сильнее раздулись, ее голова опускалась все ниже и ниже. Она покрыла тело Тиамат дорожной из поцелуев, начиная с груди и до самого лона. На нем она и задержалась, показав все мастерство работы языком. И с каждым движением языка, сердцебиение Тиамат становилось все более громким, а ее глаза словно остекленели, уставившись в одну точку. Наконец, от сильной судороги, ее ноги выгнулись и забились по полу, и еще несколько минут спазмы не утихали, и судорога наполняла ее тело. Тиамат все же сдержала последний крик, хоть на это и ушли все ее силы. Через несколько секунд, пока она задерживала дыхание, она наконец смогла выдохнуть. Бес вытерла блестящий подбородок и легла на Тиамат, используя ее грудь вместо подушки. «Ваше сердце так громко бьется. Боюсь, оно может выпрыгнуть из груди», — усмехнулась она. Еще пара минут прошла в молчании. «Бес, ты не хочешь освободить меня?» «Не хочу. На самом деле я желала бы оставить вас в этой комнате навсегда и всегда иметь доступ к вашему телу». «Ну ладно, хватит шуток. На этих кандалах нет замков, и ключей к ним тоже нет. Чего? Но сбоку есть рычажок, потяните за него». Через пару секунд раздался щелчок, потом еще один. Тиамат потирала красные затекшие запястья. «Мне уйти? Как я и говорила, могу поспать на полу». «Нет, давай полежим вот так». Тиамат лежала на кровати, а на ней, спиной лежала рабыня, использующая ее грудь словно подушку. «Ты спишь?» «Еще нет», — ответила бес. Наконец, Тиамат решилась и схватила ее грудь. С грубой силой она начала мять ее. «Хотите еще?» «Да», — призналась Тиамат, «но я хочу спросить кое-что о твоих шрамах». Живот Тиамат чувствовал полосы на спине рабыни, это не было неприятно, но и промолчать она не могла. «Я рада, что Крис их сделала. Было больно, но я рада. Когда я смотрела на свою спину в зеркало раньше и видела те следы, мне было больно. Я вспоминала весь ужас, что пережила. Но когда я смотрю на свою спину сейчас, я вспоминаю о вас. Странно, но я вспоминаю не Крис, а именно вас. И чувствую только тепло и заботу. Я знаю, что нам не суждено быть вместе, но я все равно вас». «Королева?» Ответа не последовало. Тиамат уснула. «Я вас люблю», — тихо прошептала бес и устроилась поудобнее. Утром, в таком виде их и застала Крис. 9 круглый стол, часть 1. «И чем именно вы тут занимались?» — спросила Крис, войдя в комнату бес. Голая королева, на которой сверху лежала бес. «Все сработало, как вы и говорили», — радостно заявила Бести. «Так вы что, сговорились за моей спиной?» — сказала я без особой злости или энтузиазма. «Еще бы, сперва Крис отправила меня и бес в ванную, в которой мы были голыми, потом организовала ночевку в одной комнате. Неужели во всем дворце не нашлось другой комнаты? Я ведь просила не действовать за моей спиной, я и не действовала. Это была просьба Бести. Бедняжка так по вам скучала, что даже мое каменное сердце не выдержало. А еще говорят, что романтика умерла. Когда мы, наконец, оделись, то все трое оказались в моем кабинете. Так вот на что уходят все налоги. Большой круглый стол из, на вид, очень дорогого дерева, витраж на окнах, массивная люстра. Сейчас она не горит, дневного света хватает. Пол деревянный и лакированный, и задолбавший уже в корень черный мрамор на потолке. Ну, зачем нужен потолок черного цвета? Ну ладно, в спальне, возможно, у Тиамат душа гота и ее тянет к черному и смерти, Но зачем пихать этот мрамор в каждую ту комнату? А еще кое-что привлекло мое внимание. Два огромных шкафа со стеклянными дверцами, они располагались по обеим сторонам. В одном были разного рода трофеи. Какие-то статуэтки, пара черепов, отпиленных рогов, пара голубых глаз заспиртована в банке, несколько кинжалов, моток красной веревки. Крис, не напомнишь, что это за веревка и чего она тут делает? Крис пригляделась к веревке, как будто она была там не одна, а их было 15. Когда вы захватили одну из деревень, которая тогда принадлежала эльфам, то там была одна красивая жрица. Вы решили сохранить ей жизнь и взять в качестве раба, но она вас молила сохранить жизнь хотя бы детям, и оказалась такая раздражающая. Я поняла, спасибо. Думаю, стоит весь этот хлам выкинуть куда подальше или лучше сжечь. Кто в здравом уме будет хранить улики собственных преступлений? А вот второй шкаф был более интересен. Там были книги. Куча книг. Больше сотни. Или двух сотен. Все они были расставлены в алфавитном порядке. При этом еще и корешки были рассортированы по цвету. Я взяла одну из книг в руки, полистала и разочарованно положила обратно. Потом вторую, третью. На пятой книге я остановилась и отошла от шкафа. Дело было не в том, что я не понимаю языка, на котором они написаны. Они были новые. Все эти книги были новые. Ни помятых страниц, ни закладок, ни изгибов на корешках, ни пометок на страницах. Ничего. Эти книги просто украшения комнаты. Их никогда не открывали. Похоже, Тиамат просто собирала коллекцию. Что книги, что вырванные клыки, для нее было все одинаково. Итак, Крис, перед тем как мы начнем, я нашла под столешницей выдвижные ящики и с интересом проверяла их содержимое. В одном была горсть монет разного достоинства. Королева, а, вы замолчали. А да, да, точно. В моей руке было три монеты. Бронзовая, серебряная и золотая. В одном серебряном 10 бронзы, в одном золотом 10 серебряных или 100 бронзы. Почему именно так? Я не хотел напрягаться, описывая мир, чтобы не создавать сложные системы с разными монетами у каждой расы, курсами обмена и прочим. Все они выглядят одинаково, на одной стороне символ божества, которому поклоняются на территории страны, в которой была создана монета, в данном случае это четырехугольная незаконченная звезда, символ бога власти Имфера, на другой год чеканки и номинал монеты. Монеты различаются не только материалом, из которого они изготовлены, но и ценностью. 1, 3 или 5, разумеется, чем больше номинал, тем больше размеров и сама монета, зато купив дом за 1000 золотых монет и желая расплатиться серебром, не надо таскать с собой огромный мешок. Удобство же. Я бросила серебряную и золотую монеты обратно в ящик и оставил в руке бронзовую. Еще в некоторых регионах в ходу медные монеты, но это исключение скорее из правил. Но хотела я этого или нет, но обменный курс образовался сам собой. На территории демонов монеты с символикой человеческой богини Мелифиты были не в почете. Хотя деньги не пахнут, казалось бы, на деле все было не так. При попытке расплатиться здесь такими монетами вам просто могли отказать, или вообще избить. Да уж, уровень расизма тут на высоком уровне. И я чувствую свою вину немного. Может, не стоило привязывать денежную систему к вере? Я откормила золотого тельца опиумом для народа. Мне должно быть стыдно. А многие ушлые ребята нашли в этом прекрасную возможность. Они меняют деньги с немодным здесь божеством на другие, по курсу 1:1:5 или вообще 1:2. Да уж думаю, вскоре все они будут висеть на дереве, дайте только до вас добраться. Мне было больно осознавать, как простая и понятная, и невероятно удобная система денежного оборота превратилась в громоздкий капкан для экономики. Хотя чего ждать то, я ведь могу и сейчас все решить. Крис, бери перо, бумагу и пиши. Да, сейчас. Старшая горничная быстро нашла в одном из ящиков пачку бумаги, чернила и перья. Я, королева демонов Тиамат, издаю следующий указ. Извиняюсь, что перебиваю, но вы теперь говорите о себе в женском роде. Да. Проблемы? Крис, немного удивленная моим грозным тоном, выставила руки, будто сдавалась. Нет, все просто прекрасно. После вашей травмы, когда вы начали говорить о себе словно о мужчине, все сильно удивлялись. Просто королевская блажь. Не отвлекайся. Будет лучше не вызывать лишних подозрений. В общем, я надиктовала небольшой приказ. Теперь за отказ обслуживания клиента с иностранными деньгами, владельца магазина наказывали 5 ударами плетью. А если кого поймают за обменом денег, то его ждет смерть через повешение. И вы не поверите, сработало. Ровно два висящих на ветках трупа спекулянтов из десяток обстеганных задниц трактирщиков и продавцов, и ситуация изменилась. Продавцы плевались от злобы, но ничего не могли поделать, а спекулянты ушли в подполье. Правда, так как проблем с валютой теперь не было, то и они решили заниматься чем-то более полезным. Но это было потом, а в тот момент, закончив диктовать, я прислонилась к стене, рассматривая монету в руке. Бронзовая монета с номиналом 3. На удивление верная мысль. Правда? Ну вообще-то я предлагала ее раз 10 за этот год. Нам нужно увеличивать приток иностранной валюты, но вы были уверены, что намного важнее, чтобы ваши подданные ненавидели людей и все, что им принадлежит, включая деньги. Потому что я была дурой. Ах, да точно, я все никак не могу задать один важный для меня вопрос. Я посмотрела на монету, на чеканке был указан год, 944 год. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, какой сейчас год. А, травма, помнишь, ударилась головой, память отшибла. Забыла даже год, какой сейчас год. Просто ответь без вопросов и возражений. 995 год. Блять, я с силой сжала кулак с зажатой в нем монетой. 995 год. Битва за дворец Тиамат, в ходе которой она погибнет, а страна демонов будет захвачена людьми, произойдет в 1000 году. Ага, я решил не париться со сложными датами важных событий. Раз это битва героя и королевы демонов, что случается раз 1000 лет, пусть она и в самом деле случится именно в 1000 год. Крис, я хочу, чтобы ты стала моим заместителем. Что, простите? Ее глаза едва не вылезли из орбит. Ты меня прекрасно слышала и прекрасно поняла. Мне нужно за 5 лет превратить эту страну в сильнейшую державу. Это возможно? М ответит честно. Ну, разумеется. Рявкнула я. Невозможно. Этот М, трюк с привлечением валюты сработает и принесет плоды. Но это капля в море. У нас тут проблемы по всем фронтам. Начиная с оснащения армии и заканчивая плохим урожаем. Но за 5 лет мы сможем стать хотя бы более сильной державой, чем сейчас. Это возможно. Чудес не обещаю, но есть несколько интересных идей. Вот и отлично. Значит, ты теперь мой заместитель. Или хочешь отказаться? Что вы, ваше величество? Она впервые обратилась ко мне без пренебрежения в голосе. Я с радостью приму ваше предложение. Эй, я тебе не руку и сердце предложила, а просто повышение. Бес, как обычно, зажимала рот, чтобы сдержать смех. Я раскрыла кулак, и монета была изогнута. Похоже, сила вернулась к этому телу. 9 круглый стол, часть 2. Несколько секунд я глядела на согнутую монету, а после бросила ее на стол. Никто не отреагировал, и хорошо. Мне не хочется, чтобы этот жест воспринимали как угрозу или еще что. Обычная демонстрация силы. Итак, краткую сводку, пожалуйста. Ну, Крис задумалась, если очень кратко, то все плохо. Засуха на юге вызвала плохой урожай. Он коснется пары городов и около десятков 3 деревень. Выделим помощь. Нечем помочь. Отличное начало, мои зубы заскрипели. В армии все тоже неспокойно. Наша армия практически полностью состоит из наемников, оплатить им нечем. Нам хватит денег примерно на год. А как народные настроения? Близки к революционным. Отлично, значит, не сегодня, так завтра начнется ВДР, и местный Робеспьер оттяпает мне голову. Просто прекрасно. Я знаю, что Тиамат проживет еще минимум 5 лет. Я знаю это, потому что сам это придумал. Но это случится, если она будет просто плыть по течению. 5 лет спокойной жизни, в богатом замке с Крисой Бести. Разве можно желать большего? Холодная красотка и энергичная грудастая девчонка. 5 лет можно жить как в раю, а потом помереть. Да но эти 5 лет того стоят? Наверное, да. Сейчас я на распутье. Если начну менять сюжет, то возможно у меня не будет и этих 5 лет. Если бы я переместился сюда хотя бы на 100 лет раньше, то смог бы сделать хоть что-то. Плавно ведя страну в эпоху развития, шаг за шагом. Крис, напомни, твой отец ведь работал чиновником во дворце? Да, около 30 лет при вашем правлении. Сейчас он ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. Ясно, но ты чиновником не стала. Почему? Вам это прекрасно известно. Потому что ты женщина? Да, ответив, она отвела взгляд. Но ты все равно не опускала руки, и многое делала для страны, сама обучалась и повышала навыки управления персоналом. Да, даже дослужилась до старшей горничной. Работа, связанная с огромным стрессом и ответственностью, и, тем не менее, ты с ней справилась. Да, эй, можно давать ответы чуть разнообразнее и развернутые. И это вообще не вопросы были, а лишь подведение итогов. Думаю, стоит сделать для тебя исключение. Теперь ты наполовину ставки старшая горничная, наполовину чиновник и мой личный секретарь, и помощник. Подожди, это уже 4 профессии, ты справишься со всеми? Да, отлично. Теперь все мелкие решения ты можешь принимать самостоятельно, без необходимости бегать ко мне за подписью по каждой мелочи. Но это не должно вредить основной работе. Ты должна суметь все это совмещать, или мне придется искать новую старшую горничную. Я справлюсь, ответила Крис с горящими от энтузиазма глазами. В случае таких демонов, как Крис, лишняя ответственность их только мотивирует. Дай им работы в 3 раза больше нормы, и их работоспособность взлетит до небес. Дай им половину работы от нормы, и они будут копаться как черепахи. Но если устанешь, все же возьми выходной, на всякий случай посоветовала я. Крис, Бисти, я хочу, чтобы вы кое-что узнали. Я надеюсь, что вы поверите мне, и не посчитаете сумасшедшей. Протянула Бес. Что, простите? Крис, как обычно, ничего не поняла. Скажем так, на пороге смерти я встретила создателя этого мира. Верится с трудом, ответила Крис. Бес тоже не особо мне поверила. Может, вы просто ударились сильно головой, может и так, а может, я действительно видела создателя, и он рассказал мне, что через 5 лет случится война людей и демонов, и вести людей будет герой. 5 лет, я не верю, но это похоже на правду. Война с людьми и эльфами лишь вопрос времени. Я думала, у нас будет года 3 максимум, но 5, это даже к лучшему. Звучит слишком хорошо для правды. Ты дура, через 5 лет нашу страну уничтожат. А для тебя это звучит слишком хорошо? Ну что мне это ответить? 5 лет хуже, чем 100, но лучше 3. Да и насчет героя. Его несколько раз видели у границ. Это точно он? Черные волосы и черная одежда, конечно, не 100% отличительные особенности, но у героя была в руках Муромаса. Легендарное оружие, именно. По мощи сравнимое с вашим клинком, а может даже и выше. Важен не меч, а рука, что его держит. Ага, именно так себя и успокаивайте. К слову, ваш меч то треснул, для битвы он не годится. Какая там Муромаса, он разлетится на части от удара по простому щиту. Напомни, а где сейчас Крит? Легендарный кузнец, вам повезло, он рядом. В деревне Безрыбье, в дне пути от дворца. Безрыбье, что за глупое название? В реке около этой деревни нет рыбы, вообще, ни одной. Последнюю рыбу в этой реке поймали лет 200 назад, с тех пор ни рыбешки. А причина? Не знаю. Она просто туда не заплывает и икру там не метает. Одни говорят, что вода отравлена, но эту воду черпают для орошения полей, и местные пьют ее, и ничего, никто не умер. Другие, что в воде живет жуткое чудовище, которое жрет всю рыбу, но и его никто не видел. На людей никто не нападал, странные исчезновения, реки тоже нет. Народ время от времени тонет там, но только напившись. Третье, что там какое-то неправильное течение, но и течение оказалось вполне обычным. Так, да, в общем, эта тайна так и не была раскрыта. Может, рыбе там просто не нравится, вода слишком холодная или наоборот горячая. Ладно, плевать на рыбу, не до нее сейчас. Так что там с героем? Его замечали несколько раз у наших укреплений. Разумеется, завидев героя, все тут же приступили к плану защиты в случае осады. Закрыли все выходы, поставили лучников у бойниц, собрали все силы в одном месте. Такая защита всего от одного героя? Разумеется, что герой, что король демонов, оба могут в одиночку перебить целую армию. В теории, тут все зависит от того, что это будет за армия. Видели когда-нибудь, как осы убивают шершней? Лично, нет. Я видела. Бес радостно закричала и подняла руку. Напомните, а она тут зачем? Для поднятия настроения. Ну ладно, вернемся к нашим насекомым. У шершней огромная челюсть, они могут разорвать осу парой укусов. При этом они в несколько раз больше, быстрее, их хитиновый панцирь выдерживает укусы и жало ос. Один шершень может убить сотню ос за час или того меньше. Но осы используют численное преимущество. Они просто облепляют шершня своими телами, и это нагревает его. Осы выдерживают большую температуру, чем шершни. Так что они просто сваривают шершня заживо. То есть в битве с эльфами, те начнут облеплять меня своими телами? Да, и в прямом смысле, и в переносном. Сможете ли вы двигаться, когда полсотни врагов повалит вас на землю и не дадут встать? Ваша магическая броня, сколько ударов она выдержит? 100, 200, а 1000? Как быстро вы сможете махать мечом, если за вашу руку уцепится 10 человек? Это основа тактики борьбы с героями и королями демонов. собрать все силы и ударить разом. Герой сможет проломить ворота своим легендарным мечом. Со своей ловкостью он увернется от стрел, но он не увернется от сотни стрел, выпущенных разом. И надо полагать, герой и сам это знает, поэтому не штурмовал укрепления. Разумеется, в одиночку такое делать глупо. Думаю, он разведает обстановку и ищет слабые места. Найдет, слабые места есть везде. Нет дефекта в стенах или воротах, можно найти уязвимости в верности. Мало кто хочет сражаться с героем, так что всегда можно найти, кого запугать или подкупить. Ладно, усили охрану границ, но я точно уверена, что война будет именно через 5 лет. В любом случае, время — это деньги, а значит, мне нужны грамотные идеи и решения прямо сейчас. 9. Круглый стол, часть 3. Кстати, о деньгах. Недолго думая, я взяла несколько монет разного достоинства и сложила их в кошель. Кошель – просто тряпка, в которую продет шнурок. Затягиваешь его, и кошелек закрыт. Я шнурок можно привязать к поясу, что я и сделала. Но как же легко его срезать? Я, конечно, не боюсь воров внутри дворца, но ходить с таким кошельком очень опасно. Изобрести тут, что ли, нормальные кошельки? Или пока не стоит? Итак, Крис, ты хотела предложить что-то там с налогами? Да, ваше величество, на данный момент налоговая ставка 15%, это довольно много, учитывая, что население бедное. Но мы же сможем поднять налоги до 20%, я же только что объяснила, что население бедное. Ничего страшного, бедняки не потеряют особо много, заплатив не 1,5, а 2 серебряных монеты, зато более зажиточные граждане заплатят нам не 150, а 200 золотых, не 1500, а 2000, не 15000, ну ты поняла. Это вызовет огромное недовольство в стране, особенно среди бедняков. Половина серебряной монеты – это цена еды почти на 2 дня, для одного человека. Но это даст нам денег на армию, так, да, но вызовет сильный протест у людей. Для этого нам и нужна армия. Можно убить всех, кто будет против. Вы это сейчас серьезно? Да, но я, разумеется, выслушаю и твое предложение. Я предлагаю упразднить единую ставку для всех. 5% для малоимущих, 20% для зажиточных. Что значит зажиточность в твоем понимании? Те, кто тратит в день минимум 1 золотой. Также предлагаю вовсе освободить от налогов демонов, у которых 3 или больше детей. Задавив их налогами, все сведется к тому, что им придется либо сожрать своих детей, либо продать их в рабство, либо выгнать. Ну, или они с голоду помрут. Тоже вариант. А какой вариант выгоден? Для казны или страны? Для казны, разумеется, первый. Но для жителей страны исключительно второй. Потому что даже если не менять налоговую систему и все оставить как есть, в итоге демоны будут погибать с голоду. Ладно, я приму решение. Тут же перед моими глазами вспыли 2 окошка, красное и синее. Пусть тирана или реформатора. Тиран – польза казне, реформатор – польза стране. Я выбрал второй вариант. Я выбираю твой вариант, Крис. Мне действительно нужна сильная армия, но если все, что ей придется делать, это разбираться с бунтами, то, наверное, стоит немного потерпеть. Но за 5 лет мы должны получить сильную армию. Я понимаю. Но, повысив уровень жизни населения, мы впоследствии сможем получать больших доход, чем выжимая последние у бедняков. Потому что, по сути, платить нам ни за что. Все, чем мы сейчас занимаемся, это грабим людей. Они покупают еду за свои деньги, свои дома покупают и ремонтируют за свои деньги. Если они могут нанять учителей, чтобы повысить грамотность своих детей, то и за это они платят сами. По сути, если они просто остановятся и подумают, то получается, что мы-то им и не нужны, и это мгновенно приведет к революции. Единственное, что мы можем, это сделать все, чтобы до них эта мысль дошла как можно позже. Крис, ты ведь понимаешь, что твоя идея с налогом ударит и по тебе? Понимаю, но это цена, которую я готова заплатить за сильную страну. В комнате повисла тишина. Ну, почти. Бес хрустела яблоком. И где она его взяла? Я еще раз оглядел стол. Никакой тарелки не было. Выходит, с собой принесла, могла бы и поделиться с королевой. Хорошо, раз мы это решили, пришла пора понять, на что именно тратить казну. Тратить? А разве не надо ее накапливать? А толку? Деньги — это ресурс. Средство, а не цель. Средство тоже может быть целью. Мгновенно парировал я. Не в нашем случае. Пока у нас просто гора железок, за которые потенциально что-то можно купить. Ладно, и что именно мы сможем приобрести? Наука, армия или сельское хозяйство? Армия, сельское хозяйство, наука. На этот раз перед моими глазами всплыло меню из 3 пунктов, но они не были выделены никаким цветом. Выходит, каждое решение нейтральное. Потратив деньги на армию, мы сумеем нанять больше наемников и улучшить снаряжение и оружие. Ага, нанять еще больше голодных ртов, хорошая идея, саркастически заметила Бести. Армия, ну это понятно, а что с остальными? Сельское хозяйство важно для страны, оно позволяет получать еду. Я в курсе, что пшеница растет на поле, а яблоки на дереве, что конкретно подразумевают траты. Новые поля, есть возможность превратить болото и землю в поля. Проблема в том, что из болот надо выкачать воду и торф, разумеется, принесет побочный доход, но это все равно займет кучу времени. А насчет необработанной земли, там огромное количество камней, их надо выкопать, а саму землю вскопать. Затраты на семена и удобрения, затраты на рабочую силу и прочее. А насчет науки, откроем что-то великое, нет, но можно потратить деньги на создание школ. Это повысит грамотность населения. На данный момент 90% населения не умеют ни читать, ни писать. Работа в поле или прочий физический труд – это максимум. Я также хочу построить в столице и крупных городах университеты. Наша страна существенно проигрывает эльфам и людям в количестве магов. У эльфов практически 100% грамотности, каждый с детства уже учится магии. Разумеется, речь идет о заклинаниях начального уровня. Если говорить о мощи магов, то тут, разумеется, перевес на нашей стороне. У людей больше, чем у нас мощных магов, если мерить количеством. Но по качеству наши будут сильнее, потому что демоны живут дольше людей. Верно, наши маги живут дольше, соответственно они и развивать свои навыки смогут существенно дольше. И как мы будем разрываться между 3 этими путями? На 2 из них мы потратим по 25%, на 1 из них половину годового бюджета. Хм. Тут нет правильного или неправильного варианта, все они в той или иной степени важны. Думаю, сейчас более приоритетным будет сельское хозяйство. Как верно заметила Бести, увеличив численность солдат, мы лишь увеличим затраты на их содержание. С образованием та же ситуация. Хотя повышение грамотности важная задача, не будем упускать ее из вида, но и спешить не стоит. А что по производству? Не сильно развито. Большую часть товаров, кроме совсем уж примитивных, приходится покупать из-за рубежа. В основном это касается соли и перца. Они дорогие, килограмм соли уходит за золотой, за перец 3. Чего так дорого? Приходится доставлять его морем. И мы не можем найти сами новый морской путь, может и смогли бы, но сейчас нам явно есть куда еще потратить деньги. Ладно, хоть что-то в этой проклятой стране вообще есть, ресурсы, какие-то или еще что. Пока я слышу одни недостатки. Есть руда, она ценная, очень, и мы не продаем ее, потому что, повисла крайне неловкая пауза, потому что, еще раз спросил я, лизардмены, дает, я с силой треснул по столешнице, да что с этой долбанной страной, почему тут все сделано через задницу, дай угадаю, монстры мешают вам добывать руду, да, они сильнее демонов, более многочисленны, имеют повышенный резист к магическим атакам, и обладают прочной чешуей. Некоторые могут выдыхать огонь или лед, а еще среди них попадаются жрецы и шаманы, которые являются грозными противниками и сравнимы с нашими магами. Проблема еще и в том, что они разумные. Эта проблема, это огромная проблема. Ведь это не просто монстры, одержимые инстинктами. Эти твари умеют выжидать, ставить ловушки, заманивать жертву. Шахтеры, которые добывают руду, уничтожаются или их берут в плен, и часть из них съедают. При этом в шахтах часто селятся и прочие монстры, что делает вылазку вдвойне опасной. Можно искать лизардменов, а нарваться на крысолюдов или гоблинов. Приходится платить приключенцам, чтобы они очищали новые гнезда. На это нужны деньги и время. И не факт, что в итоге и наемников не перебьют, а шахтеры тем временем сидят без работы, а производство встает, потому что руды нет. А поскольку печь для растопки руды нужна очень-очень горячей, то хотя самой руды нет, то нам приходится держать печь всегда горящей. То есть мы впустую жжем дрова, тонны дров, если точнее. Направь туда армию. К сожалению, не выйдет. Лизардмены захватили нашу главную шахту, и на ее возвращение был отправлен сэр Тибальт и его отряд тяжелых рыцарей в сопровождении пехоты, скаутов и легких латников. Пока они не вернутся, мы ничего не сможем сделать. А да я помню сэра Тибальда. Очень сильный был персонаж. Мастер среди разведчиков и охотников, как то задушил гигантского вепря голыми руками, потеряв при этом один глаз. Теперь у него вместо глазницы синий магический кристалл, служащий протезом. Он довольно сильный и хвастливый. Носит челюсти убитых им лизардменов как наплечники. Он один из генералов армии короля демонов и был убит героем как один из боссов. И чего хотят эти лизардмены? Двух вещей. Во-первых, руды. Она нужна им для создания оружия, брони и инструментов. Во-вторых, чтобы мы убрались с их территории. А это их территория была, пока мы туда не пришли. Теперь она наша. Но они не согласны. У нас конфликт интересов. То есть мы захватчики, по сути, мы же демоны. Посмотрите, например, на бести. Мы захватываем то, что хотим силой. Такова наша природа. Ставить власть превыше всего. Ведь не зря мы поклоняемся именно Имфиару, богу власти. Ладно, на сегодня хватит, сними с охраны дворца половину солдат, соберите отряды и чтобы к концу недели нет, нереально, чтобы к концу месяца все мелкие шахты были очищены. Может нанять для этого приключенцев из гильдии. Может давать бонус за трофей, например, языки или головы в целом. Это не самая удачная идея. Помимо лизардов, что захватывают наши шахты, есть и мирные поселения. Некоторые живут в пещерах, некоторые строят лагеря на равнинах. И если будем платить за трофей, приведет все к тому, что приключенцы просто найдут легкий способ заработка, нападение на мирные поселения. А война на два фронта нам не нужна. Лизарды не единая раса, у них есть свои кланы и нам нужно сражаться с определенными кланами. Пока мы так делаем, остальные не вмешиваются. Начнем напалывать на всех подряд, они объединятся. Я кивнула. Хорошо, оставляю планирование на тебя. Я встала и потянулась, груди качнулись на мгновение, перекрыв линию обзора. Крис, мне нужен отчет. Проверь все торговые операции, выписки, заказы. Найди мне каждую мразь, что ворует деньги из казны. Уверены, это вызовет сильный резонанс. Даже ваш отец не отваживался на подобное. Вы, по сути, бросите вызов всей знати. Привычное окно. Тиран, не трогать знать. Реформатор, найти воров. И к чему это? Я и без вариантов прекрасно знаю, что выберу. Плевать, нет смысла заботиться о пополнении бюджета, если его тут же разворуют. Тем более, я не собираюсь всех казнить. Найди ублюдков, дальше видно будет. Заниматься подобным очень опасно и там слишком много бумаг. Ничего, выбери себе группу чиновников, которым доверяешь и займись этим. Я все сделаю, ваше величество. Крис поклонилась. Что ж, видимо, собрание окончено. На этом первое собрание круглого стола объявляю закрытым. Круглого стола, да, именно так мы теперь и назовемся. Мы трое. Надеюсь, скоро нас будет чуть больше. Ну, а сейчас, все идите. Свободны. 10 с ботаниками нужны тонны терпения. Закончив собрание, я взяла из кабинета пару книг в красных переплетах. Книги по магии, основы и более продвинутые техники. Насколько я знаю, Тиамат была не особо способным магом, вернее, не особо разнообразна в своих способностях. Она практически не владела защитной или лечебной магией, полностью полагаясь на свой легендарный меч Рампагу и магические доспехи. Но доспехи были повреждены, благо, что они хотя бы могут чинить себя сами, благодаря магии. А вот что до меча, то необходимо найти время и отправиться к кузнецу Криту. Этот легендарный кузнец долгое время жил на территории демонов, однако после войны сбежал со своей семьей в горы, вернувшись в родное племя. А значит, если кто и сможет починить меч в приемлемые сроки, то только он. Отдавать легендарное оружие кузнецу, работающему при дворце, просто страшно. Сегодня он подковы кует, а завтра будет работать с легендарным клинком, вот уж точно нет. Спасибо, но обойдемся. С этими мыслями я и оказалась в саду, во внутреннем дворе. Сев на одну из каменных лавочек и спасаясь от палящего солнца в тени деревьев, я начал чтение. Языком этого мира, разумеется, служил язык моего мира, я ведь ленивый, и это снова мне помогло. Были тут некоторые слова и термины на других языках, некоторые термины я сам выдумал, но я их знал, так что чтение шло вполне успешно. Что до магии, то она разделялась на несколько школ, стихийные и прочие. К стихийным относилась магия огня, воды, земли и воздуха, но возможны были и комбинации. Магия льда – это вода и воздух, а магия и болот была земля и вода, магия электричества – это воздух и огонь, ну и так далее. Комбинаций было много. К нестихийным относилась магия тьмы, защитная магия и магия света. Магия лечения была нечто среднее между светом и защитой, но были и разные варианты, которые выбивались из схемы. Например, магия смерти, она же некромантия, не относилась к магии тьмы абсолютно, хотя многие их и путают. Была магия тени, частично переосмысливающая магию тьмы. Помимо этого была магия духов, шаманизм, неуправляемая, дикая магия, и так далее. Причина этого банальна, моя лень. Я сперва придумал мир только со стихийной магией, потом мне захотелось сделать героиню некроманта, потом появились идеи о расе вампиров и как же тут без магии крови, а битвы намного были интересней, когда проходили на аренах с дикой магией, от которой можно было ждать чего угодно. В общем, стройная на первый взгляд схема так расползлась, что в итоге даже я в ней начал теряться. Но оставив пустые сожаления, самое время перейти к практике. Магия воды и ветра вообще не дала результатов. Ну да, тут ведь еще важна предрасположенность к магии. Единицы могут освоить магию всех школ или хотя бы всех стихий даже. А вот огонь вышел сразу. Один щелчок пальцев и в метре передо мной полыхнул поток огня. А черт. Одна из искр попала в волосы, и они загорелись. Я была и так аккуратна, но надо делать это еще аккуратней. Как же сложно, если подпалю себя, собственной же магией, такая смерть будет жутко стыдной. С землей Тиамат тоже вела дружбу, после прочтения короткого заклинания земля содрогнулась и на метр вокруг меня земля покрылась трещинами. Кто бы ни стоял рядом, тут же рухнул на землю, скамейку немного перекосило, одна ее часть ушла под землю на несколько сантиметров. Мда, Крис не будет же ругаться, но... Похоже, начальная магия у меня сработала, при этом нет никакого аверкаста, то есть я вообще не почувствовала усталости, хотя и применяла магию первый раз в жизни, но это тело применяло ее намного больше. Мне нужно продолжить тесты на полигоне и попробовать нечто из более мощной магии, однако, до этого еще нужно кое-что проверить. Я оперлась руками о край лавки и начала отжиматься. Через 30 раз, поняв, что это бесполезное занятие, я убрала одну руку за спину и продолжила. Еще через полсотни отжиманий, я встала на ноги. Я вообще не почувствовала усталости. Подвигала руками, плечами вообще ничего. Ладно, теперь пришло время особой тренировки. Заметив проходящую мимо служанку, я подозвала ее. Это была низкорослая блондинка-демон, с желтыми звериными глазами и небольшими острыми ушками. У нее была неплохая фигура, и ей очень шла фиолетовая форма горничной. Правда, весь передник перепачкан в соке травы, в руке у нее было нечто вроде больших ножниц. Секатор, так, значит она тут за садовника. Как твое имя? Мариса, ответила она, уставившись на меня растерянным взглядом. Я будто не имя у нее спросила, а предложила обвенчаться. Мариса, значит, ты можешь постоять тут пару минут, просто ничего не делая, но старшая горничная звала меня и... Да все нормально, скажешь, что я тебя задержала. Хорошо, чем мне вам помочь? Мне нужен манекен для отработки магии огня. А, заорала она и прикрыла рот руками. Секатор упал и воткнулся в землю. Эй, бросать такие вещи опасно. А если бы на ногу упал, осталось бы без пальцев, дура. Мысленно проговорила я. Говорить такое вслух не хотелось, ведь девчонка была не на шутку перепугана. Она за секунду стала на два тона белее мела. Эй, да я шучу, расслабимся, ладно, просто шутка. Похоже, от Тиаматы не такого ожидают, неудивительно, что мои слова приняли за чистую монету. Вот и шути после такого. Мариса действительно была мне необходима как цель для магических экспериментов, но не бойтесь, до кровати, то есть, простите, крови, дело не дойдет, надеюсь. Итак, чем именно я сейчас занимаюсь? Мои руки между ног, колени разведены в стороны, спина выгнута, я сижу на самом краю скамейки, вытянув шею. Я смотрю на Марису, очень пристально, глаза уже болят, ведь я не моргаю, и я ничего не вижу. Похоже, рентгеновского зрения у меня нет, а жаль, было бы очень любопытно рассмотреть Марису без одежды, увидеть ее грудь. Она, конечно, маловата, но на халяву и уксус сладкий. Черт, я треснула по краю лавки и отколола кусок, не выходит. Что случилось, ваше величество? Мариса, если я прикажу тебе показать мне грудь, ты это сделаешь? Действительно, намного проще ей просто приказать раздеться. Черт, а я так надеялась на особое демоническое зрение. Если это прикк, она начала заикаться и вся стала красная. Ладно, я шучу, хорошо, Просто шутка, не обижайся. Я быстро достала из кошелька серебряную монету и протянула ей. Спасибо, что помогла мне, но я же ничего не делала. Именно, я приказала ничего не делать, ты ничего и не сделала. Молодец, а теперь беги, а то Крис будет ругаться. Если что, скажешь, что я тебя задержала, и ты выполняла мой приказ. Я пытался уйти со двора и поискать полигон для отработки магии, когда Мариса догнала меня. Ваше Величество, мне будет очень стыдно, но если это ваш приказ, я из ДДДД. Она набрала воздуха в грудь и резко прокричала: «Сделаю это». При этом, хотя она была красная как помидор, ее глаза пылали огнями преисподней. «Черт, зря я с ней связался. Ты не должна раздеваться перед кем попало. Но, без но, есть же понятие о чести и гордости. Ты должна делать это только перед тем, кто тебе нравится, а не из-за приказов и принуждений. В конце концов, ты можешь просто сменить работу». Через секунду я уже пожалела о своих словах. Мариса рухнула на колени и схватила меня за ногу. «Не увольняйте меня, пожалуйста. Эта работа все, что у меня есть. Без нее я и мои родители погибнем от голода». Она начала причитать и умолять меня, а вокруг внезапно появилась куча народа. И где они прятались все это время? Я пыталась уйти, но едва не упала. Груз на моих ногах был сродни капкану. И я понял, что Мариса физически очень сильная. Намного слабее меня, конечно. Я могу ее сбросить одним ударом. Но не пинать же мне ее, и не бить. Черт, чего все уставились? Да отвернитесь, идиоты. Нет, если я так скажу, они только больше начнут шептаться. Мариса, твою рогатую мать, ты чего ко мне пристала как банный лист в жопе? Отвяжись уже. Черт, я сейчас заплачу. Если Крис об этом узнает, она начнет читать мне лекцию целый час. А если Бести узнает, что я просила какую-то женщину раздеться, а не ее, то будет дуться. Мариса, пожалуйста, отпусти меня. Уже представляю, какие слухи пойдут. Озабоченная королева домогалась до служанки, под страхом увольнения, пыталась подкупить ее молчание, а потом еще и ударила. Служанка же не реагировала на мои слова, все плакала и причитала, скрестив руки под грудью, и смотря в небосвод, я так и стояла словно статуя, не реагируя на внешний сопливо-слезливый раздражитель. 10 минут, 10 адских минут проверяющих мои нервы и терпение на прочность, и я победила. Мариса встала и утирала слезы, они все еще бежали из ее милых желтых глаз, ну ладно, теперь уже не таких милых, но истерика у нее закончилась. Зеваки тоже потихоньку расходились по своим делам. «Никто тебя не увольняет, успокойся. Где тут полигон, напомни?» «А, я никогда не была рядом с военными объектами, но вроде там», она указала на север, «отлично, я смогу пройти туда через холл». Но едва я попыталась уйти, как Мариса вновь схватила меня за руку. «Да твою же мать, женщина, отпусти меня. Она это назло делает, довести меня хочет, надеется получить страховку, когда я ей рога поотшибаю. Ну чего еще, ваше величество, просто я работаю в саду. Я это уже поняла, но еще я работаю в оранжерее. Вас там никогда не было, поэтому, наверное, вы не знаете, где это, но если пойдете по холлу налево, а потом еще налево, но после складов будет оранжерея, вы ее сразу узнаете, потому что там много растений, да, и там стеклянный потолок. Если у вас будет время, то вы могли бы, наверное, заглянуть ко мне. Я была бы очень рада вашему визиту. Вы придете? Да, хорошо. Если будет время, то, конечно, загляну. А после эта помеха, наконец, скрылась с глаз. Фух, корона отлично кадрит цыпочек, и что мне теперь делать? Идти в гости к этой прилипали? Не на трезвую голову точно, да и от цветочков не фанатею. Я замотала головой. К черту. Надо сперва на полигон. 11 Аверкаст. Пройдя несколько коридоров и попав в великолепный холл с огромной люстрой, горящей даже днем, так как в холле практически не было окон и без огня свечей, тут была бы полутьма даже днем, Тиамат, немного покрутившись на месте, в итоге нашла нужную дверь и вышла на улицу. Холл соединял все центральные коридоры дворца, и через него можно было попасть из технических отделов в жилые помещения, но это превращало его в лабиринт. Естественно, никакой карты на стене не висело, так что все проходы и маршруты необходимо было запоминать. Но выйдя через дверь, королева вышла на улицу. От солнца глаза начали слезиться. Во внутреннем дворе солнце было скрыто за стенами дворца, но сейчас оно буквально слепило. Закрываясь рукой, пока глаза не привыкли, Тиамат огляделась и нашла группу солдат. Они не спеша шли куда-то, неся за спинами большие мешки. Мешки по виду были тяжелыми, но солдаты все же улыбались и не выглядели сильно уставшими. Проследив, вернее просто следуя за ними, Тиамат вышла к казармам и сразу наткнулась на полигон. В казармах было больше сотни демонов, все они чем-то занимались. Одни точили оружие на специальном точильном круге, который раскручивался благодаря нажатию ногой на педаль. Другие ремонтировали доспехи. Кто-то дрался, кто-то просто ел или спал. Пара групп поиграла в карты. Один из игроков ее и заметил. Быстрым отточенным движением, накрыв карты какой-то тряпкой, он вскочил на ноги. Король прибыл. Услышав это, все тут же замерли, словно в немом кино. Народ положил оружие и доспехи, некоторые их побросали, кто ел, отложили тарелки и били себя кулаком в грудь, чтобы проглотить застрявшую в горле пищу. Вольно, Тиамат дала отмашку и все вернулись к привычным делам, но теперь вели себя намного тише. Зато к Тиамат несся какой-то рыцарь полной броне и рогатом шлеме. На такой-то жаре носить доспехи, ваше величество, рыцарь приложил кулак к груди и склонил голову, чем обязаны такому неожиданному визиту. Сэр Эргар, к вашим услугам, капитан стражи еще сильнее склонил голову, я его помню. Сэр Эргар, в будущем он один из генералов армии демона, и первый босс в игре, я имею в виду серьезный босс в игре, потому что вообще самый первый босс, это гигантская крыса, ее можно встретить при выполнении первого квеста по зачистке винного погреба от паразитов, и гигантская в том смысле, что она размером с собаку. Сэр Эргар очень ответственный, потомственный военный, полудемон, сын демоницы рыцаря и раба человека, ему пришлось с детства сражаться, чтобы показать свою силу и достичь власти. Однако он постоянно носит рыцарский доспех и шлем, чтобы скрыть человеческие уши. Он очень надежный, но его комплексы немного раздражают. В бою он хорош, но в повседневной жизни паниковал по каждой мелочи. Он был первый, кого герой убил, и он умер со словами: «Хоть я и проиграл, но я был самым слабым из четырех медведей королей». Тьфу ты, то есть из четырех генералов армии короля демонов. Что-то случилось, мы готовимся к походу, вы посетили нас, это такая редкость. Он сложил руки, словно муха, и при разговоре тер их. Поскольку на нем были латы, то при каждом движении латы мерзко скрипели. Нет, нет, все хорошо, не нужно паниковать. Паника, капитан испуганно вскрикнул. Капитан, на самом деле мне нужна ваша помощь, я решил взять инициативу в свои руки. Дело в том, что я хотела немного поупражняться в магии, так что хочу использовать ваш полигон. Это возможно? Да, да, разумеется. Прошу за мной. Сейчас там уже тренируется одна группа, но я немедленно уберу их. Не стоит, они мне не помешают, а я не хочу мешать вашим тренировкам. В руках я держала парочку книг, прижимая их к груди. Будет не смешно, если я их потеряю или порву случайно. Учитывая, что печать еще не изобрели, каждая книга пишется вручную, а значит это жутко дорогие штуки. И тираж у них не 10 и не 100 тысяч. Скорее всего, во всем мире есть еще 10, в лучшем случае 20 копий. С каждой надо обращаться как с сокровищем. Через минуту мы уже добрались до полигона. Поле шириной 30 и длиной в 100 метров. Большая часть мишеней располагалась на расстоянии от 5 до 30 метров. Всего было 10 размеченных дорожек, на каждой стоял демон. Все они, используя магию огня, молнии чего-то еще странно фиолетового, полили магией в мишени. Что до мишеней, это были просто пугало из дерева и мешковины, набитые сеном. Спереди на них располагалась стальная пластина, вся в дырках и вмятинах. Видимо, она символизирует нагрудник, а вместо шлема было стальное ведро. Эмик, освободи место для короля. Один из демонов обернулся и тут же вышел за пределы полигона. Остальные маги тоже повернулись с интересом, но увидев рядом со мной капитана, быстро отвернулись, вернувшись к своим делам. На какое расстояние поставить мишень, ваше величество? Снова знакомый скрип, от него уже уши болят. 50 метров, половина поля, не уверен, что попаду, но хотя бы попробую. Эмик, оглох что ли? 50 метров живо. А вот с подчиненными он общается без заискиваний в голосе. Бедняга Эмик не только лишился тренировки в отработке навыков, но и вынужден передвигать чучело, бегая по полю под палящим солнцем. Наконец, все было закончено и пугало было установлено на нужное место. Ладно, ладно, я открыл книгу по средней магии и с удивлением обнаружил в ней несколько заклинаний продвинутой магии. Всего парочку на каждую школу. Видимо, это такие переходные заклинания между продвинутой и средней школой. вроде промежуточного звена. Ладно, что у нас там? Фотонный взрыв? Звучит интересно и любопытно. Так по описанию создает мистическое пламя, способное сжечь как живую цель, так и нежить, уничтожающая энергетическую оболочку души цели. Ух ты, очень грозно. Но у пугала-то нет души, если только это не мимик, пробравшийся на поле. Может, при использовании на неживом предмете вообще ничего не произойдет, так как оно там, а, ясно. Быстренько пролистав книгу и положив ее на землю, я вытянула вперед правую руку и широко расставила ноги. Большую часть маломощных заклинаний можно использовать невербально, мысленно или жестом. Иногда хватает одного слова или короткой фразы. Все во многом зависит от самого мага. Тут важнее не слова, а некий специальный шифр из магических символов, который позволяет расшифровать заклинание на отдельные слова, а после слога и знаки. Таким образом, сложные заклинания можно активировать парой слов. Но для этого нужно быть гением и десятилетия этим заниматься, но я решила использовать для начала готовый текст в книжке. К слову, я вспомнила, в игре игрок открывал фотонный взрыв, но в игре вся магия активировалась просто выбором в меню. Тут же придется целую молитву воздать. А тот, кто темнее безлунной ночи, тот, кто ненасытнее голодного зверя, во имя тебя, скрывающегося в вуале миров, во славу свою, поделись со мной силой. Тут стоит пояснить, что вуаль между мирами – это нечто вроде местного Олимпа, но с меньшим пафосом. Некий мини-мир, или скорее прослойка пространства между мирами, связывающая мир живых и мертвых. Идею я нагло своровал из игрушки Дарксоника. Забавно, но наиболее сильно она мне запомнилась дизайном карточек в Стиме и крутыми обоями. Да уж, современные игроки совсем игру не ценят, нам бы только очевок побольше, а там уже хоть трава не расти. Не успел я закончить заклинание, как все маги на полигоне с криками, вроде «блядь», и «бежим, и спасайся, кто может». Тут же бросились бежать, только Иргар остался рядом. На самом деле он даже с места не сдвинулся, только упер руки в бока и хохотал. «Я чувствую приближение достойной смерти. Валькирия, я уже иду. Дождитесь меня. Мвахахахахахахахахаха». И в этот момент я подумал, что может это была не самая лучшая идея. Но я понятия не имел, что будет, если прервать заклинание на половине пути. Вокруг моей вытянутой руки собирались частички света и энергии, соединяясь в огромный шар. Пусть враги, осмелившиеся противостоять нам, будут уничтожены нашей силой. Пхатонфлоре. Частицы света у моей руки заискрили, словно в танце завертелись, стали раскручиваться и превращаться в спираль. В итоге они образовали искрящийся шар света, размером с яблоко, и на огромной скорости сорвались с моей руки по направлению к мишени. Столкнувшись с пугалом, взрыв разнес его на куски. При этом огромный порыв ветра и ударная волна разбросала все пугало, стоявшие на поле, в разные стороны, большая часть из которых обуглилась. Но удар по мишени не остановил взрыв, наоборот, сфера света, разбившись, словно шрапнель, прошла за пугало, и через секунду половина поля пылала. Я почувствовала, как мои ноги подкосились. Но это было не так, на самом деле эта земля тряслась. Почва покрылась зияющими ранами, из которых потекла лава. А когда все наконец затихло, повисла тишина.